этим неизбежно разрешались периоды его хандры, которые повторялись точно как часы, никуда не денешься, и разрешались, кажется, к его вящей пользе. К пьянству я отношусь без предвзятости. Какая у меня может быть предвзятость, интересно, учитывая мое собственное прошлое? Но вот когда на него нападала хандра, вот это был кошмар. Вся потаенная тоска, какой вы угадываете в его книгах, всплывала на поверхность, выпирала наружу, застилала ему взгляд, и все лицо затягивало, как тень. Когда нападала хандра, о! Тогда он сидел в большом кожаном кресле, а осоловело уставясь в стену, ко всему безучастный, ну, прямо как в коме. Он тогда переставал есть. И, что даже актуальней, и меня не кормил. Тут было о чем невесело призадуматься. И вдобавок я ощущал собственную ненужность. Как вы уже, видимо, догадались, и я сам скорее склонен к депрессиям, знаю тоску, как свои пять пальцев, так что даже умея я говорить, ничего бы такого не сказал, чтобы его могло ободрить. Когда кого-то мучит хандра, и он громко сетует на то, как холоден и бездушен мир, и сколько в нем бессмысленных страданий и горя, а вы в ответ только и можете что по всем пунктам ему поддакивать, вы, собственно, попадаете в довольно-таки неловкое положение. Хандра этого Джерри держалась обыкновенно дня по два, по три. И я, кстати, никогда не оставлял попыток ее развить, чего только я не предпринимал. Пел, играл на рояле буги-вуги, корчил забавные рожи, симулировал эпилептические припадки, которые в другое время вызывали его гомерический гогот. Он просто не замечал. Потом, буквально с регулярностью солнечного восхода, после двух-трех таких дней он, бывало, вдруг вскочит с кресла, опрыснет холодной водой лицо, натянет пиджак, накинет галстук и без единого слова шагнет за порог. Эти внезапные уходы поначалу ужасно меня пугали. Я боялся, а вдруг он пошел присматривать высокий дом или мост, может быть, над ледяной пучиной. Потом я разыгрывал себя Джинджер и отправлялся его искать. Я находил его всегда как раз вовремя, не то было бы уж слишком поздно, обычно где-нибудь в притоне на верфи, и он там сидел один, глядя, как льдинка тает в стакане виски. Я его робко тянул за рукав. «Вернись домой, Джерри, ну, пожалуйста!» Он, бывало, дернет плечом, отвернется сердито. «Ну, Джерри, прошу тебя, пойдем домой, мне так скучно без тебя!» И в конце концов всегда мне удавалось его уломать. И все в баре смотрели на нас с Джерри, и нас жалели, и это было приятно. На самом деле я, конечно, просто изводился, сидя дома. Он пропадал всю ночь, а то и две, а после возвращался в кошмарном виде, валился на постель и долго-долго спал. Зато, проснувшись, он опять был как огурчик. С точки зрения психологической, пьянство куда полезней, чем полагают некоторые. Как-то утром, спустя несколько дней после того, как я поселился у Джерри и был еще прикован к отелю, меня разбудил дикий шум. Сунув нос за край коробки, я с недоумением увидел, как Джерри обеими руками обнимает наше большое кожаное кресло. Пыхтя и задыхаясь, он его выталкивал в открытое окно. Решив, что он выбрасывает старика Стэнли, я ждал, что снизу грянет дикий грохот. Но он, оказывается, всего-навсего выпихивал кресло на металлическую пожарную лестницу и, поставив его там, сам вылез следом с чашкой кофе в одной руке и с лайфом в другой. По обложке бежало. Побочное действие вредных привычек. Оказывается, он там любил посидеть в хорошую погодку, подремать, почитать газетку, а то снимет рубашку и сгорает. На груди у него был коврик из курчавых седых волос, и этот коврик к низу усуживался, клином входил в пупок, а на левом бицепсе была у него татуировка, красная роза,